У Кассиди забилось сердце. Но он по опыту знал, что не стоит особо обольщаться признаниями человека, который однажды солгал. В любом случае, его показания были голословны, и в суде они никакого действия не возымеют. У Кассиди так до сих пор и не было ни одной веской улики против вдовы. Однако разговор с Джошем был не бесполезен. Он мог направить расследование в новое русло и отвести удар от Клэр. Образно говоря, это могло оказаться благодатным дождем после зверской засухи. — А почему вы пошли на обман, Джош? — Я в самом деле думал, что это вполне безобидная ложь, и что мое признание ничего не даст. Сариэль была страшная истерика, когда она обнаружила тело. Там было столько крови, вы же знаете. К тому же я и не думал, что она может иметь какое-то отношение к убийству. А сейчас что вы думаете? Джош остановился у края стола и посмотрел Кассиди в глаза. — А сейчас я думаю, что... Убила она. Кассиди даже боялся глотнуть, моргнуть, боялся, что сейчас малейшее его движение развеет робкое признание Джоша Уайльда, и оно растает, утратит свою реальность. И что же изменило ваше мнение? Джош вел нелегкую борьбу с самим собой, по крайней мере, было такое впечатление. Вытерев взмокшие ладони о брюки, он ответил: «Вопреки тому, что заявляет Ариэль в прессе, она несчастлива в своей беременности. Более того, она страшно злится из-за этого и собирается инсценировать выкидыш, что даст ей двойной выкидыш. Она избавится от ребенка и завоюет еще больше симпатий сочувствующих». На лице Кассиди появилось выражение крайнего ужаса. «Да это же чудовищно!» «Вы еще всего не знаете, мистер Кассиди? Ариэль видит себя в роли супермессии, властвующей над умами и душами миллионов. Вам бы послушать ее планы. Бред несусветный. Для начала она хочет, чтобы ее кафедра стала трибуной для тех, кто разделяет ее взгляды по текущим политическим проблемам. Она уже разослала приглашение нескольким ораторам. Ариэль амбициозна и хитра, и не позволит никому встать на ее пути. Она уже сама не замечает, что попросту порит горячку, совсем обезумела. Давайте вернемся к убийству. Джош сел на место, он сцепил на коленях пальцы и, пока говорил, не сводил с них глаз. Мой отец был тираном. Он играл роль Господа, давлея над всеми, включая и нас, Ариэль. Я бы сказал, особенно над нами. Ариэль он всегда дразнил из-за ее склонности к полноте, довел ее до того, что она стала голодать, и у нее нарушился обмен веществ. Газеты намекали, что у нее обнаружили булимию, но врачи в Канзас-Сити не подтвердили этого диагноза. Это правда. А этот ребенок... В нем она видит еще одну злую шутку отца. Видите ли, она считает, что он до сих пор держит ее в своей власти. Мне кажется, она знала о том, что беременна еще задолго до того обморока. Думаю, ее страшно бесило то, что отец все-таки навязал ей этого ребенка, несмотря на то, что она была категорически против. Из-за этого и убила его, по-моему. Кассиди решил сыграть адвоката дьявола, выискивая слабые места в показаниях Джоша, так же, как повел бы себя на суде адвокат подсудимого. В теории все это выглядит логично, Джош, но прямых улик все равно нет. Вы когда-нибудь слышали, чтобы ваш отец и Ариэль ссорились из-за этой беременности? Нет. Я и не знал, что она ждет ребенка до тех пор, пока ее не доставили в реанимацию после обморока. А вы слышали, чтобы Ариэль угрожала убить вашего отца? Нет. Никогда? Нет. Он бы не потерпел таких угроз. У вашей мачки есть оружие? Нет. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Но ее брат сидит в тюрьме. Кассиди уже выяснил это в предварительном расследовании. Согласно сведениям, полученным из тюрьмы, Ариэль вот уже несколько лет не общалась с братом, даже открытки не написала. Я сомневаюсь, чтобы он мог каким-то образом передать ей оружие. Джош пожал плечами. Это просто мое предположение. Она могла тайком достать оружие и также незаметно избавиться от него. Все может быть, — уклончиво ответил Кассиди. Подумайте о ранах на теле Джексона. Мужчина делает женщине ребенка. Она в ярости, поскольку на нее взваливают такую ношу, да еще помимо ее желания. Стреляя, разносит в прах его яйца. Разве это не выглядит правдоподобной версией? Кассиди прищурил один глаз, словно обдумывая эту гипотезу. Почесав затылок, он ответил: «Должен сказать, Джош, что версия довольно хилая». «Я думал, вы отнесетесь к моим словам с большим вниманием», — холодно сказал Джош. «Когда Ариэль покидала ваш номер в ту ночь, были ли на ней туфли?» «Туфли? Нет. Мне кажется, она была босиком. Она сняла туфли, когда мы занимались любовью. Не помню, чтобы она после этого обувалась». «А почему вы спрашиваете?» «Мы все еще проверяем кое-какие волокна, которые нашли на ковре в спальне вашего отца». Кассиди сделал паузу. «Вы или Ариэль не брали на прокат машину, когда останавливались в Нью-Орлеане?» «Я брал. Люблю, когда у меня есть свой транспорт. Вы катались по городу?» «Очень много. Каждый день. Я взял машину с открывающимся верхом и получал огромное удовольствие, разъезжая в ней. Эту информацию можно было легко проверить. А Ариэль когда-нибудь сопровождала вас в этих поездках? Один раз, по-моему, было. Может быть, и пару, а что? Вы все еще поддерживаете с ней интимные отношения?» «Нет. Вот уже несколько недель как нет». «А что произошло?» Джош взглянул на него, потом отвел глаза. «Не знаю. Она так увлеклась своей новой ролью лидера министерства, что времени ни на что другое у нее просто не остается. Или она утомлена и раздражена. Или же я раздражаю ее своими разговорами о том, чтобы она все бросила. Она просто бесится от этого. А теперь, когда я знаю о ребенке, и что? Ну, я не чувствую себя вправе заниматься с ней любовью в то время, как она носит в себе моего сводного брата». Кассиди подался вперед. «Вы не видите в этом иронии судьбы, Джош? Когда отец был жив, трахать его жену было незазорно, а теперь, когда его нет, а она носит его ребенка, вы стали так щепетильны». «Так уж я чувствую», — попытался оправдаться Джош. «Что ж, хорошо», — Кассиди откинулся в кресле. «Давайте на минуту представим, как все это могло произойти. Готовы? Ариэль вас покинула, вернулась в номер, который занимала с вашим отцом, убила его из оружия, о котором никто не знал и которое так и не было потом найдено, потом вернулась к вам на второй раунд секса, резонно полагая, что вы будете ее алиби». «Так мне все это и представляется». Кассиди причмокнул губами. «Что меня беспокоит, так это причина, побудившая вас рассказать мне все это сейчас». «Меня мучила совесть». «Совесть?» — скептически переспросил Кассиди. Джош опять выглядел обиженным. «Меня можно, конечно, обвинять в адюльтере. Я признаю, что гнусно обошелся собственным отцом, наставив ему рога. Но я не намерен вместе с Ариэль отвечать за убийство». Словно колеблясь, он сделал паузу, нервно покусывая нижнюю губу. «Хорошо, я скажу. Вы можете не поверить, но я боюсь ее, мистер Кассиди». Кассиди фыркнул. «Это правда?» — воскликнул Джош. «Я и раньше знал, что она амбициозна и хитра, но сейчас это перешло все границы. Она становится безжалостной, порочной, злобной. Она не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Если кто-то смеет ослушаться ее, тут же вылетает с работы. Никаких извинений, никаких дискуссий. Бац!» — Джош ударил кулаком по ладони, — «и человек уничтожен». Он уставился на свои дрожащие руки. «Все это время я был словно в шорох. Может быть, я чересчур сосредоточился на отце и не видел настоящей Ариэль. Сейчас я думаю, что она способна буквально на все, лишь бы отстоять свои интересы. И к тому же она неуравновешена, причем до такой степени, что просто опасна». Кассиди посмотрел на Джоша долгим задумчивым взглядом, потом встал, давая понять, что их беседа окончена. «Спасибо, Джош», — сказал он, протягивая ему руку. Молодой человек пожал ее, крайне удивленный. «И это все? Я думал, у вас будет миллион вопросов ко мне. Их появится много, но позже. Я сейчас же начну работать над вашими показаниями. А вы тем временем ведите себя спокойно с мальчикой. Выполняйте свою работу, как обычно. Не делайте и не говорите ничего такого, что могло бы вызвать у нее подозрения. Пусть она продолжает думать, что я уже давно вычеркнул ее из списка подозреваемых. Кассиди серьезно посмотрел на Джоша. Я знаю, вам нелегко дался этот шаг. Да, нелегко. Долгие годы мы с Ариэль словно искали защиты друг в друге, спасаясь от отца. Мы одинаково страдали и старались держаться вместе. Так было легче. Но вот отец умер, и стало ясно, что лишь ненависть к нему объединяла нас с Ариэль, толкала в объятия друг друга. Мне кажется, у Ариэль серьезно нарушена психика, и это отголоски ее загубленного нищетой детства. Я и злюсь на нее безумно, но еще больше боюсь ее. И все-таки, — добавил он, грустно качая головой, — я не могу позволить ей уйти от ответа за совершенное убийство. Джош, поскольку вас слишком многое связывает с Ариэль, я должен знать, сможете ли вы свидетельствовать против нее в суде? Без малейшего колебания он ответил «да». Они распрощались. Едва за Джошем закрылась дверь, Кассиди надел пиджак и подтянул узел галстука. Выждав некоторое время, он поднялся на лифте этажом выше и направился к кабинету Энтони Краудера. Не обращая внимания на предупреждение секретарши, что Краудер занят и просил не беспокоить, Кассиди без доклада ворвался в кабинет шефа, уверенный в себе, как никогда за эти последние дни. «Прежде чем ты начнешь на меня кричать, выслушай. Кажется, я знаю, кто убил Джексона Уайльда». Краудер отложил в сторону авторучку. «Ну и кто же?» «Его сын».